Рассказ "Траттория студентов" из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Траттория студентов. Однажды я с приятелем поздно вечером набрел на харчевню, на вывеске которой значилось «Латинский квартал. Студенческая траттория». Мы вошли. В первой комнате не было никого. Вторая наполнена была молодежью. Почти у всех на головах пестрели бархатные факультетские береты. Редкость, потому что вообще итальянские студенты не носят своих традиционных головных уборов. Стены были расписаны масляной краской. Видна была нелепая, но не бездарная рука. Тут были все шесть героев богемы. Сноска. Богема. Опера Джакомо Пуччини. Тут были все шесть героев богемы в разных позах и комбинациях, но главное место занимали карикатуры и портреты завсегдатаев этой самой харчевни. Оригиналы фресок сидели тут же группами и орудовали безобразными итальянскими картами, выкрикивая «Тройка чаш», «Конь мечей», «Туз палец», «Валет гривен». Сноска. Итальянские карты – это карты Таро. Одна, впрочем, из групп казалась более серьезно настроенной. Насколько можно было понять, они обсуждали древний вопрос – какой есть наивернейший способ хорошо сдать экзамен? Мы пришли к разгару прений и начала не слышали, но было ясно – один из возможных способов исключался априори и бесповоротно, как слишком примитивный и грубый – слушать лекции. Шапочки на них были юридические, мой факультет. И действительно, ни одного из них я в аудитории не видал. Впрочем, и они меня тоже. С разных сторон предлагались разные методы, иногда в качестве гипотезы, еще подлежащей проверке, а иногда на основании опыта. Из последнего разряда мне запомнился один. Рассказывал толстый римлянин с лицом Сократа, если Сократа побрить. Прихожу я на экзамен по инструкциям с самыми серьезными намерениями, а именно не сдавать. Собственно, только ради Чичо пошел. Чичо в меня верит. Такая физия, говорит, верное средство против дурного сглаза. Сел я в уголочек и жду очереди. Чичиной, понятно, не моей. А пока слушаю, как Филомузи спрашивает. Сноска. Филомузи Гюэльфи, итальянский юрист, профессор философии и права в Римском университете. Вижу, свирепо спрашивает. «Мямлите вы», — говорит. «Курс, пожалуй, знаете, но для юриста этого мало. Юрист не медик. Ответ юриста должен быть блестящий ответ, меткий, целый том в одной фразе». Студенты от страха в поту, а он требует блеска. Совсем понятно, смутились. Один за другим проваливаются, а бедный Чичо стучит зубами и шепчет. «Дай еще раз взглянуть на твою физию». Вдруг смотрю, Филомузи глядит прямо на меня. Узнал мерзавец. «Ага», — говорит, — «сеньор Малатеста, редкий гость, редкий. Полгода уж не видал вас на лекциях. Что ж, удостоить решили? Сдать экзамен?» И тут у меня вдруг разразился в душе громовой удар вдохновения. «Ага, тебе нужен блеск, остроумие, целый том в одной фразе? Отлично! Я встаю и громко ответствую. Cum beneficio inventarii, профессор!» Сноска. С оговорками, условно, после проверки. «Cum beneficio inventarii, профессор? Хочу раньше послушать, строго ли вы нынче экзаменуете?» Вижу, остолбенел профессор. Глядит на меня, словно глазам не верит. Потом посмотрел вокруг, ткнул в меня пальцем и сказал: «Учитесь, осел ослом, а отвечать умеет. Будете адвокатами, будете депутатами, вот как надо парировать. И хоть он невежда, но вам всем в назидание Ставлю малотесте высшую отметку. Слушатели отнеслись сочувственно, смеялись и кивали, только один заметил совершенно серьезно. Все-таки не в этом вопрос. Малатеста, как-никак, очевидно, просмотрел главу о наследственном праве. Задача в том, как извернуться, не прочитав вообще ни одной страницы. В это время с другого конца комнаты на всю харчевню загудел внушительный бас, явно тосканский бас, произносящий «Энрихо» вместо «Энрико». Обладатель его, красивый бородач лет 35 без пиджака в берете инженерной школы, явно обращался ко всей траттории и явно имел на то какие-то права. «Внимание! Имею честь и удовольствие донести до сведения всех факультетов и курсов, что друг наш, сеньор Энрихо Ромуальди, вчера получил первый приз за сонет в лазурной жабе». Все захлопали, а я с любопытством всмотрелся в лауреата. Имя его я слыхал, о нем говорили на окраинах литературной кружковщины, с которой я иногда встречался по долгу газетной службы, а лазурная жаба считалась нечестивейшим из декадентских подвалов, где, по слухам, ежемесячно устраивались черные мессы. Сноска. Черные мессы. Ритуал профанации святого причастия, приписываемый христианской традиции сатанистам. Три господина, каждый из другого источника, давно рассказывали мне об этом, хотя в чем заключается черная месса, объяснить не умели. Лауреат оказался по виду подходящий. Бледность, фиолетовые веки, черная бородка, бархатный воротник-ошейник, широкополая шляпа с высокой тульей. Именно все так, как я представлял себе лазурную жабу. «Внимание!» — гудел бас в инженерном берете. «От вашего общего имени прошу сеньора Энрихо Ромуальди прочесть нам он и премированный сонет, после чего угощаю марсалой». «Браво, сор Эджисто!» — закричали голоса со всех сторон. «Эвива, хозяин!» И я с удивлением понял, что басисты и флорентийцы есть содержатель этой харчевни. «О, зачем на нем шапочка инженерной школы?» — шепнул я кому-то из завсегдатаев. Он ответил очень рассудительно, чтобы не простудить лысину. Между тем лауреат уже встал, выбрал удобное место, оперся подоконник правым локтем, нашел это неудобным, оперся левым, велел завесить газетой одну из ламп, потом другую, взял слово «сор Эджисто», что во время декламации половые не будут подавать. Можно было бы еще 10 строк заполнить его приготовлениями, но в конце сонет свой он прочел. Читал он действительно хорошо, низким грудным голосом, из-за которого каждое слово казалось непривычно ценным. А сонет был приблизительно такой. Гашиш. В терзаньях неги одинокой я воскресал и умирал, с Нагорной Троицы далекой колоколов плывет хорал, я гасну телом, никну духом, тускнеет ум, мутится взор, и этот звон гремит над ухом, неотвратимый приговор, и не касаясь, но сжигая, в объятья призрака маня, на ложе пытки вновь меня влечет она, мечта нагая, и в упоительном бреду зовет «приди», и я иду. Это приблизительно. У него слова были мудренее и слов много больше, но смысл тот самый. Я перевел это через месяц по просьбе автора и зато был допущен в лазурную жабу. Только черной мессы там никакой не оказалось. Похлопали. Половой раздал сор Эджистову марсалу. Сквозь чоканье я расслышал такое замечание одного соседа другому. «При чем тут гашиш? Дело житейское». Все его расслышали и долго хохотали, и Энрико Ромуальди с ними. В харчевню вошел человек без пальто, в костюме между приличным и трепанным, снял шляпу и начал натасканным тоном уличного продавца специальных открыток: — Господа, прошу позволения произнести несколько слов перед этой «Иллюстре ассамблея», почтенным собранием. Воцарилось молчание. — Слово принадлежит онореволь неизвестному, — сказал сор Эджисто, даруя вошедшему депутатский титул. — Сеньоры, — начал неизвестный, — вы сочли бы человеком неблаговоспитанным и даже не джентльменом того, кто бы осмелился заглянуть в ваш карман или попробовал бы выпытать у вас сведения о сумме, какую ежемесячно предоставляют в ваше распоряжение почтенные ваши родители или законно заменяющие таковых лица. Но я, не покушаясь на такой непристойный образ действий, просто и искренне позволю себе напомнить вам, что какова бы ни была эта сумма, ее роковым образом хватает студенту не на месяц, а только на 3 недели. Совершенно верно, поддержала аудитория, а сор Эджисто кивнул головой. Роковым образом, говорю я, ибо если увеличить эту сумму для каждого студента на недостающую треть, или, если угодно, четверть, то получится то же самое, то есть 3 недели веселого житья и 1 неделя мигранья. Вива ла мигранья! Да здравствует бедность! При всем почтении не могу согласиться. Напротив, долой, аббасса ла мигранья, долой бедность. Из-за нее у студента воротнички из белых становятся серыми. Истрепанные брюки не заменяются новыми. Модисточку нечем угостить, и она переходит к художнику. Но, сеньоры, мигранья — вещь неприятная и вместе с тем неизбежная. Но я, сеньоры, пришел предложить вам спасительное средство для уничтожения этого недуга. Прошу внимания. Внимание, господа, это интересно. Сеньоры, как бы вы ни относились к правительству, вы должны признать, что им создано одно безукоризненно благотворительное учреждение. Я имею в виду институт, именуемый официально «Горою милосердия». Сноска. Название ломбарда. И служащий для выдачи суд под заклад предметов обихода. Не буду распространяться о достоинствах этого института, ибо имею честь говорить перед молодежью образованной и опытной. Я перейду прямо к моей задаче. Моя задача – выяснить путем чистой дедукции свойства идеального предмета, наиболее подходящего для залоговой операции. Во-первых, это не должен быть предмет первой необходимости, под каковым определением я понимаю предмет, выставляемый обыкновенно на вид окружающему обществу. Это не должно быть ни новое пальто, ни золотая цепочка, ни дорогие запонки, ни кольцо, ибо такие заметные предметы самим своим фактом своего внезапного отсутствия подчеркивали бы состояние миграниозности, тогда как наша цель – уничтожить оную. С другой стороны, идеал закладываемого икса не должен, однако, быть и совершенно бесполезным предметом. Например, если это золотая лицейская медаль, то однажды попав на вершины горы Милосердия, она там и останется навеки. Необходимо, чтобы в самом предмете заключалось побуждение к скорейшему выкупу. Правильно ли я рассуждаю? Правильно, отозвался один голос. Но слишком распространенно, отозвался другой. Я приближаюсь к окончанию, сеньоры. Мне осталось сделать еще одно указание относительно свойств искомого идеального предмета. Он не должен быть слишком дорогим. Если под него гора Милосердия будет выдавать слишком большие суммы, то цель наша – уничтожение мигранди – не будет достигнута, потому что предмет такой цены, раз заложенный, уже нелегко выкупить, и в конце ближайшего месяца наш студент окажется опять В зеленом состоянии. Покороче. Я кончил, о, сеньоры. Мы вывели такой рецепт для получения требуемого идеала. Предмет не первой необходимости, но и не излишний, и притом не слишком дорогой. Что же это за предмет? Носовой платок. Подтяжки, пытались острить слушатели. Нет, часы позолоченные, но отнюдь не золотые. Их отсутствие не бросается в глаза, ибо часы носят в карманах. Значит, их отсутствие не будет компрометировать студента, как компрометировало бы отсутствие цепочки. Необходимость же часов для студента есть понятие относительное. Если студент и опоздает на лекцию, это не беда, а на свидание он все равно не опоздает. В то же время за серебряные позолоченные часы на горе Милосердия дают от 35 франков, сумма которой вполне достаточна на приличную жизнь в течение одной недели. «Уф!» — закричал сор Эджисто. «Показал бы нам прямо часы и сказал бы, сколько они стоят вместо всей этой философии. Но вытаскивай их из кармана». «Извольте», — ответил неизвестный. «Я удивляюсь проницательности почтенного хозяина. Вот часы, идеальные серебряные позолоченные часы, в продаже стоящие 100 франков, и на горе Милосердия ценящиеся в 35. Я уступаю их за 50 франков и на условиях самой выгодной рассрочки». Часы обходят аудиторию, никто их не покупает. Неизвестный благодарит, желает всего лучшего, иллюстре ассамблея, и уходит, и мы за ним. Конец рассказа «Траттория студентов». Газета «Одесские новости», 14 декабря 1901 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.